прощай детскими глазами мир. Закончился и рухнул ты, что из сил бежал, цепляясь за надежды мир. Ты их все придумал. Там, где нас нет, время стоп, тишины. Опасно, мы не.